среди пришельцев, несомненно, были и жрецы, каковы, подобно жрецам из наших земель, носили черные одеяния. Таковы были события дня девятого ветра. На следующий день девятый ветер, задумчиво пробормотал один из старцев-советников. А ведь в одном из преданий полное имя Кецалькоатля звучит как девятый ветер пернатый змей. То есть он был рожден в день девятого ветра. Мотокусома слегка вздрогнул, но то ли потому, что очередное совпадение показалось ему зловещим, то ли потому, что знал, что прерывать живое письмо нельзя. Гонец в таких случаях не мог просто возобновить пересказ с того места, на котором его прервали, но возобновлял свой рассказ, вернувшись к самому началу. В день восьмого аллигатора он монотонно повторил все заново, после чего сообщил, что никаких вооруженных стычек ни на берегу, ни в других местах пока не происходило. Это меня не удивило. Тотонаки, помимо своего невежества, славились еще и склонностью к нытью, но никак не воинственностью. Многие годы они подчиняли союзу трех и регулярно, хотя и с громкими жалобами, платили ежегодную дань фруктами, ценными породами дерева, ванилью и какао для изготовления шоколада, пикфетлем для курения и другими подобными продуктами жарких земель. По словам гонца, жители края изобильных красот, не пытаясь воспрепятствовать высадке чужеземцев, послали они весть господину Пацинко в столицу тотонаков, город Семпуалу. Пацинко, в свою очередь, направил к белым бородатым пришельцам знатных послов с богатыми дарами и приглашением посетить их двор. Таким образом, пятеро самых важных чужеземцев отправились в гости к правителю тотонаков, прихватив с собой сошедшую вместе с ними на берег женщину. Не белую и не бородатую, а принадлежащую к одному из племени ольмеков. Во дворце Семпуалы гости преподнесли Пацинко подарки. Трон, необычные конструкции, множество разноцветных бус и шляпу из какой-то тяжелой ворсистой красной ткани. После чего объявили, что они явились как послы от правителя по имени Кор-Карлос, бога, именуемый наш Господь, и от богини по имени Пресвятая Дева. Да, да, почтенные писцы, не сомневайтесь. Я знаю, как следует говорить правильно. Я просто воспроизвожу те слова, которые не раз повторил в тот день невежественный тотонак. Потом гости настоятельно расспрашивали Пацинко обо всем, касающемся его земли и его подданных, какого бога почитают он и его народ. Много ли в этих краях золота? Кто он сам, император, король или наместник? Пацинко, хотя весьма растерялся от такого множества незнакомых понятий, отвечал в меру своего разумения. Из многочисленных существующих богов он и его народ признают верховным и почитают более всех Тескатлипоку. Сам он является правителем всех тотонаков, но подвластен владыкам трех более могущественных народов. Самые сильные и богатые из этих народов — Мешикатль. Им правит чтимый глашатый Мешико Мотекусома. Пацинко не скрыл, что пятеро представителей казначейства Теночтитлана как раз находятся в Семпуале, поскольку прибыли проверить список товаров, которые тотонакам предстоит отдать в этом году Мешико в качестве дани. «Я хотел бы знать, — неожиданно произнес один из старейшин совета, — как происходил этот разговор». Мы слышали, будто кто-то из белых людей говорит на языке майя, но ведь ни один из тотонаков не знает никаких языков, кроме своего собственного и науатли. Гонец на мгновение замялся, а потом откашлялся и начал заново. В день восьмого аллигатора, господин глашатый! Мотокусома бросил на прервавшего гонца старейшину раздраженный взгляд и сквозь зубы процедил. Теперь мы, пожалуй, все здесь умрем от старости, прежде чем этот остолоб доберется до конца рассказа. Тотонак снова прокашлялся. «В день восьмого аллигатора!» Присутствовавшие просто изнывали от досады и нетерпения, пока гонец пересказывал все с самого начала, добираясь до новых сведений. Зато сведения эти оказались столь важными, что стоили нашего ожидания. Пацинко сказал белым людям, что пятеро надменных мешикатль, сборщиков дани для Мотокусомы, весьма разгневаны на него за то, что он пригласил к себе чужеземцев, не спросив предварительно разрешения у их чтимого глашаты. Вследствие чего тотонакам пришлось добавить к требуемой дани 10 своих юношей и 10 молоденьких девственниц. вместе с ванилью и прочим их отправит в Теночтитлан, где впоследствии принесут в жертву местным богам.